Из задумчивости его вывел голос пастуха. «Первый раз сюда спускаетесь?» «Я в первый, но другие спускались и раньше». «А что ж мы их не видели?» «Они прилетали на Землю больше 30 миллионов лет назад, и следы их пребывания не исчезли по сей день. На плоскогорье в Андах на границе между Перу и Боливией они воздвигли огромное сооружение. В долине реки Наска остался гигантский космодром, где приземлялись и взлетали их корабли. Эти существа, мои предки, построили город, куда можно было пройти через глубокое ущелье, только по мосту из света, точнее, из ионизированного вещества, появлявшегося по их желанию. В конце концов, они вернулись на мою планету, Уплон, оставив на Земле множество следов своего пребывания. Оплавленный песок, который можно видеть в некоторых местах вашей пустыни Гоби, память об их атомных взрывах. До вас дошли остатки их календарей, географических карт, мер, которыми они пользовались, а вы и не подозреваете даже, каково их происхождение. «Ну а вы зачем к нам прилетели?» — спросил Мартин. «Познакомиться с вами, узнать вас. Я должен побывать еще у одного жителя Земли, Германа Руфа». «Герман Руф. Герман Руф». Пастух наморщил лоб. Имя было знакомое. И он вспомнил. «А, знаю. Читал про него в газете. Большой человек. Умный? Еще бы! Умнее тебя?» «Сравнили тоже. Я бедный пастух без образования». Иклес ничего не сказал. Он уже принял решение немедленно отправиться в обратный путь. Если у этого землянина, прозябающего в безвестности и нищете, столь могучий мозг, то каковы же должны быть способности Германа Руфа? Попрощавшись с пастухом, он вернулся на корабль, который двумя минутами позже поглотило ночное небо. А в это самое время знаменитый Герман Руф пил виски в своем фешенебельном клубе. За весь этот день его мозг не родил ни одной мысли, по той простой причине, что был к этому совершенно не способен. День он начал с посещения финской бани и парикмахерской, позавтракал, потом сел в машину, затем последовали аперитив и второй завтрак в модном ресторане. Во второй половине дня скачки, а потом спектакль, показавшийся ему смертельно скучным. И в заключении приятное общество, которое он осчастливил набором банальностей и общих мест, а также несколькими фразами о международных делах, которые вычитал из какого-то журнала. Герман Руф был глуп как пробка. Инженеры, техники, специалисты в самых различных областях вели его дела и управляли его заводами, обеспечивая их почти автоматическое функционирование. Своим влиянием, престижем, славой он был обязан исключительно деньгам, приобретенным когда-то его прадедом не слишком честными путями. Пришелец из космоса вынес таким образом совершенно ложное представление о жителях Земли. Он не знал простой истины. «Я — это я и мои обстоятельства». Мартин Ромеро был гений, которого его происхождение сделало пастухом и обрекло на жизнь среди овец и овчарок. Что же касается Германа Руфа, то его жизнь предопределили другие обстоятельства, которым и ничему другому был он обязан своим сказочным богатством и славой. Вернувшись на свою базу, Иклес доложил: «Земля населена существами с колоссальными способностями, настолько выдающимися, что тех, кто достигает всего лишь уровня гения, отправляют пасти овец».